78. Человек, который должен был стать героем новой передачи, имел лицо знакомое, но неприятное. Игорь помнил, что с этим человеком связано что-то очень нехорошее, но вот что именно, вспомнить не мог. А человек сидел на продавленном диване и смотрел вопрошающе, то есть с ухмылкой, мол, вспомните вы меня, Игорь Маркович, или как? И тут зазвонил телефон. Оператор Костик, как всегда читающий журнал «Все о моторах», протянул трубку. «Игорек, и тебя, и уважительно, и из газеты». Игорь любил, когда ему звонили из газеты, трубку взял. Тем более приятно было договориться об интервью в присутствии будущего героя программы, пусть знает, с кем имеет дело. А тут звонили не просто из газеты, а из его еженедельника «Московский век». Какой прекрасный кульбит все-таки совершила его судьба, если «Московский век» просил у него интервью, и не кто-нибудь, а сама Ирэда Семеновна, заведующая отделом политики и эротики, или эротики без политики, я даже запамятовал. «Ой!» — вздохнула Ирэда Семеновна, для полноты впечатления повторила свой вздох еще дважды. «Ой-ой!» — потом, поняв, что нужны еще и иные эмоциональные формы воздействия, начала вскрикивать. «Рада!» «Я рада слышать! Я так рада!» «Я тоже!» — буркнул Игорь, чем породил новую серию вздохов, вскриков. «Ой, спасибо! Ой, я рада тоже! Ой, спасибо!» Немного успокоившись, Ирина Семеновна рассказала, что ее отдел снова переименовали. Теперь он называется «Отдел жизни и эротики». «У нас теперь новая, по сути, газета. Такая вся эротическая, эротическая», — тарахтела Ирина Семеновна. «Но без пошлости, вы не думайте, мы за высокую эротику и за жизнь. Поэтому у меня и отдел так называется. Так что вы не откажетесь дать интервью». Ирина Семеновна затихла на другом конце провода, видимо, в ожидании отказа. Игорь опять стало приятно. «Честно говоря, Ирина Семеновна, я немного устал от интервью». Игорь незаметно покосился на нового героя программы. «Но своей родной газете отказать не могу». Потом они договорились о встрече. «Борзенко Владимир Юрьевич вам привет передает!» — выкрикнула Ирина Семеновна прощальные слова и повесила трубку. «Все правильно», — рассудил Игорь. «Именно сегодня, в столь отвратительный мне день, мне должен быть прийти привет от Борзенко. А когда же еще?» Он не успел еще отойти от телефона, как новый герой, слегка привстав на продавленном диване, затраторил свое. «Мне кажется, вы меня не вспомнили. Оно и понятно. От моего прихода у вас должны были остаться самые неприятные воспоминания». Наконец, тщательно вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Следователь Тихонькин из районного отделения милиции, помните? У меня с актерской профессией не сложилось». Тихонькин снова сел. «Нынче, сами знаете, режиссеры снимают только своих жен и любовниц. Я бы с удовольствием, конечно, какой-нибудь бабе и режиссерше в любовник пошел, но режиссерш мало, и все места рядом с ними уже другие мужики заняли, более шустрые». То, что был артист в свое время так гнусно подосланный к нему Ириной, Игорь не удивило. Он уже понял, что телевидение — это такое место, куда все непременно стремятся, и где, в конце концов, все оказываются. Не удивило, но разбесило. Игорь совершенно не хотелось иметь дело с человеком, который, во-первых, напоминал про Ирину, что само по себе было неприятно, во-вторых, однажды довел его чуть не до истерики, и, самое главное, в-третьих, видел Игорь в состоянии панического страха. Тихонькин, между тем, уже стоял, склонив голову, напоминая вопросительный знак. Я даже не пытался стать восклицательным. «Екатерина Алексеевна сказала, что мы должны побеседовать?» «Не спросила, просил Тихонькин». И этим почему-то особенно разозлил. Как-то окончательно разозлил, безвозвратно. «Сейчас я Катьке все объясню», — решил Игорь. И ни слова не говоря, выскочил из комнаты. Оператор Костик оторвался от журнала и сказал две фразы. Одну в пространство. «Это ж надо, сколько лошадей в одном моторе! Это ж, если драпать ни хрена, никто не догонит!» Другую конкретно Тихонькину. «Ты, мужик, не волнуйся. Эти ведущие, я тебе скажу, как бабы, нервные такие. Побегает, побегает и вернется». «Я и не волнуюсь». Тихонькин сел на диван, открыл лежащую здесь газету двухлетней давности. В газете была напечатана беседа с Зарубиным. За 2 года газета, разумеется, сильно пообтрепалась. Но это лишь усилило ощущение невероятного читательского интереса к интервью с президентом БОМа. «Я вот газетку почитаю, подожду. По-моему, поводу ведь Серегин звонил, так что мне нервничать незачем». Оператор Костик посмотрел на Тихонькина с уважением. Но Игорь всего этого не видел. По бессмысленным коридорам он мчался в буфет, где надеялся найти Екатерину Алексеевну. Она и вправду там одиноко сидела за одним из столиков, широко открыв рот. Рот был открыт вовсе не для приема пищи, а для демонстрации всей многозубости улыбки. Игорю нечасто доводилось видеть людей, призывно улыбающихся во время еды. В иное время это послужило бы поводом для всяких разных мыслей, но сейчас было не до этого. Не снимая улыбки с лица, Екатерина Алексеевна выслушала монолог Игоря, тем тоненько зубочисткой вытащила из зуба кусочек котлетки, отпила глоток слабо коричневого кофе, запила его дурно пахнущей зеленой водой с робкими белыми пузырьками и пронила. — Ну и, дружочек, и что вы предлагаете? — Я предлагаю заменить этого козла. — Но кого, мой друг? У вас есть иные представители животного мира? — Почему я, известный телеведущий, должен беседовать с этой старой кретинкой, которая вместо того, чтобы, увидев меня, встать по стойке смирно, разговаривает со мной, как с провинившимся учеником? — Не кстати, — подумал Игорь. Результатом этих нелепых размышлений стал крик. — Не буду я с ним говорить! Не буду! Екатерина Алексеевна взяла пирожное кольцо и своими ровными длинными зубами стала сгрызать с него орешки. Орешки подли внутрь Екатерины Алексеевны с тихим стуком. Потом она отпила светло-коричневого кофе, запила его зеленой водичкой, пузырьки и фигуры уже окончательно погибли, и вздохнула. — Что делать, Игорь Маркович? Не всегда к нам с вами приходит Акакий Пелагея Агафоновна, правда? Нам приходится что-то придумать. Что ж поделаешь? У нас же с вами творческая профессия. Значит так... Игорь встал, чтобы подчеркнуть торжественность момента. С этим, извините, доком я говорить не буду. Жующие вокруг люди обернулись на Игоря. Тот сказал, глянь-ка, Петров-то, кажется, буянить умеет. Игорю было приятно, что его узнали. Но одновременно стало немного неловко и пришлось сесть. Один из орешков, по-видимому, не упал внутрь Екатерины Алексеевны, а застрял в дальнем зубе. Она широко открыла рот, при этом не переставая улыбаться, и пыталась зубочисткой достать этот орешек. Увидев полный рот зубов, Игорь тут же не кстати вспомнил Машу, но быстро отогнал от себя эти нелепые, ни к чему не ведущие воспоминания. Наконец орешек покатился по внутреннему миру Екатерины Алексеевны. Женщина внимательно следила за его падением, пока не выдохнула. «Говорить...» «Милый друг, вы будете с тем, с кем мы вам скажем. Тем более, что кандидатура вашего знакомого, насколько я знаю, одобрена самим Серегиным». Екатерина Алексеевна печально глядела стол, как бы убеждая, что больше ни есть, ни пить нечего. Игорь снова поднялся. «Тогда я уволюсь». Он был готов бороться до конца, хотя не совсем представлял, до какого именно. «А вот это вряд ли», — встала Екатерина Алексеевна. «Пойдемте, друг мой». И не пошли почему-то в приемную Зарубину. Екатерина Алексеевна подошла к столу Диаделла и просила сухнув зубами. — Дайте нам, милочка, наш контрактик. Диаделла посмотрела на Игоря сочувствующим взглядом и полезла в шкаф за контрактом. На Диаделле, как всегда, была символическая мини-юбка. Когда девушка тянулась к высоким полкам, смотреть на нее становилось совсем неловко, но очень приятно. Уже когда Екатерина Алексеевна несла ему контракт, который Игорь когда-то подписал, не считая, он понял, что увидит сейчас неприятное. И не ошибся, впрочем, предчувствие плохого ее никогда не обманывали. В контракте, оказывается, были пункты под номерами 3.1 и 3.2. Пункт номер 3.1 гласил следующий. В случае отказа ведущего по каким-то причинам вести программу, ведущий считается уволенным по собственному желанию. Пункт номер 3.2 конкретно и доходчиво объяснял, к чему приводит такое увольнение. В случае увольнения по собственному желанию без согласия с руководством, ведущий обязан выплатить в течение 10 календарных суток в качестве морального ущерба компании 15 собственных месячных окладов. В случае невыполнения одной из сторон пункта 3.2 претензии сторон разрешаются в судебном порядке. Все пункты Игорь прочел 3 раза. С первого понял, что все ужасно, с второго это уже сконкретизировалось. Третий понадобилось, чтобы убедить себя в том, что положение безвыходно и необходимо с ним смириться. Игорь решил прочесть толстенный контракт целиком, дабы знать, к чему, собственно, подготовить себя в дальнейшем. Екатерина Алексеевна мягко взяла документ из его рук. «Может быть, вы, дружочек, располагаете 15-месячными окладами?» Услышав подобное предположение, Диаделла расхохоталась так, словно ей рассказали не анекдот, даже о милую и забавную непристойность. Смеялась она, периодически сглатывая слюну. «Неизвестно, сколько бы длился этот смех». Тут со стуком распахнулась дверь кабинета, появился Зарубин. Впрочем, если быть точным, сначала появилась улыбка, потом возник белый свитер, А потому что сам Борис Сергеевич мягко вошел в приемную. Это удача, решил Игорь. Сейчас я у него все выясню. Что он-то меня поймет. Зарубин тут же подскочил к Игорю, пожал руку. — Игорь Маркович, рад вас видеть. Как успехи, уже обращаясь ко всем. Ну вот надо, чтобы человек так удачно, так... Зарубин тряс двумя кулаками над головой, не в силах подобрать нужные слова. — Так здорово влился в нашу семью. Ни опытная Марфа Израилевна, ни смешливая Диоделла, ни догадливая Екатерина Алексеевна радости его не разделяли. Зарубин тут же это заметил. Еще заметил контракт, лежащий на столе у Диоделла. Однако в лице его ничего не изменилось, улыбка по-прежнему была широкой и доброжелательной. И особенно подкупало то, что не вообще он доброжелательно улыбался, а конкретно добра желал именно Игорю. — Борис Сергеевич, — замялся Игорь, — у меня тут возникли некоторые проблемы, я бы хотел к вам зайти. — Конечно, — даже как бы обрадовался Зарубин. — Даже какие могут быть вопросы, разумеется, запишитесь, Марфа Израильевна, и милости просим. Что у меня завтра, Марфа Израильевна? Марфа Израильевна, не заглядывая ни в какие записи, ответила быстро со значением. — Завтра, Борис Сергеевич, вы очень заняты. Вообще на этой неделе у вас очень загруженный график. Зарубин раздосадованно развел руками. — Видите, какая неудача. Ну, вы не расстраивайтесь, Игорь Маркович. Он отечески похлопал Игорь по плечу. У вас через 4 дня запись. Вот после записи и заходите. Я хотел именно про эту запись, — начал Игорь. Но Зарубин не дал ему договорить. — Игорь Маркович, всегда рад вас видеть. Всегда. Но сейчас, извините, очень спешу. Он посмотрел на Екатерину Алексеевну и добавил. — Кстати, персонаж нашей, вашей новой передачи рекомендован самим Серегиным, так что я уж постараюсь. И исчез. А Игорь понял, что семья, в которую он попал, — это очень... надолго, и что нужно смириться с законами этой семьи, которые, если вдуматься, были такими уж ужасными, противными, да, несимпатичными, иногда обидными, возможно, но не сказать, чтобы так уж прямо ужасны. А Иванов сам не может придумать историю для этого идиота? — со вздохом спросил Игорь Екатерина Алексеевна. Но ответил неожиданно Марфа Израильевна. Даже не ответил, а так... пробросила, между прочим, лениво. Если ведущий ничего не может, то Иванов, конечно, придумает. В конце концов, ему за это деньги платят. Если больше никто не может ничего сочинить, тогда разумеется. Единственное, что хватило Игорю, — это выйти из приемной, не прощавшись. Теперь еще он хлопнуть хотел, но в последний момент чуть дверь придержал. И помчался по коридорам, думая о том, что не надо было выходить сегодня из дома. Если день с утра не сдался, то дальше он будет только ухудшаться. Утром неприятно, днем плохо, вечером отвратительно. Интерес, какой ужас ожидает его ночью. Ведь ничего хорошего не было за целый день, ничего. Или что-то было. Что-то вроде промелькнуло такое симпатичное. Лучик такой, не теплый и даже бессмысленный, но все-таки радующий взгляд. Что же это было? Интервью для Московского века. Борзенко вам привет передает. Да, это гнуснятина себе напомнил. Кстати говоря, напоминание-то, может быть, совсем не лишним. Чудесное было напоминание, очень кстати. Борзенко — бабник. Блокнот, куда он девок своих записывает, чтобы не забыть. Отлично. Ничего не могу придумать. Ага. Посмотрим, еще Марфа Израильевна, кто круче. Я или Иванов какой-нибудь. С такими мыслями Игорь влетел в комнату и с порога крикнул Тихонькину. — Бабника будешь играть? Тихонькин отложил газету. Да я хоть кого, лишь бы деньги платили. Игорь быстро объяснил Тихонькину, что фамилия у его персонажа будет снова Тихонькин, потому что он, Игорь, уже к ней привык, что звать его будут, ну, предположим, Юрий Владимирович, что играть он будет бабника, который уже запутался в своих пассиях, даже завел на них специальный блокнот. Назовем его «Список Дон Жуана», куда заносил имена любимых женщин, чтобы не сбиться. А проблема его Тихонькина Юрия Владимировича стоит в том, что он ужасно любит женщин. И перед одной не может устоять, отчего и страдает. Все, что говорил Игорь, Тихонькин записывал на бумажку. Услышав про список, Дон Жуана воскликнул. — Хорошая деталь, яркая. Когда Игорь закончил, спросил подробности. Где будем брать детали характера, речевые характеристики? — Подробности, детали и характеристики будете брать у Иванова, — ответил Игорь и выскочил из кабинета, всем своим видом показывая, что он ужасно спешит. Но спешить ему было некуда. Игорь выскочил в ненавистный коридор, пробежал по инерции несколько метров и понял, что дальше бежать некуда. И не к кому. Дома его ждал только кульбит. Икра купил бутылку водки, манты под названием «Грудь Афродиты», а также санкт-петербургские сухарики под названием «Чапаевский», как память о следователе Тихонькине. Дома ел манты, пил водку, но закусывал не сухариками и не мантами, а кульбитом. Рюмку выпил, тут же лицо окунал в собачью шерсть. Занюхивал. Кульбиту это явно совсем не нравилось, но все равно далеко не уходил. Чувствовал, что хозяин не по себе, предпочитал быть рядом. После того, как бутылка была допита, и оставались последние капли в рюмке, Игорь спросил у собаки. — Как думаешь, куда я иду? Собака отвернулась с таким видом, будто ей противно даже думать о том, куда именно движется хозяин. Игорь погладил кульбит и прошептал. — Ты прав, парень, ты как всегда прав. Передача про бабника по фамилии Тихонькин имела огромный зрительский успех. Особенно понравился ее герой женщинам. Они звонили, писали Тихонькину письма и даже послали ему свое послание по интернету. Все, как одна женщина, утверждали, что если Тихонькин узнает именно ее, то на других женщин он даже смотреть не станет. А если вдруг посмотрит, когда по ошибке, то его тут же и вырвет от презрения и брезгливости. А потом Игорь вызвал Зарубин. И, размахивая руками, стал кричать про то, как все Игоря любят, про то, какое он гениальное приобретение, спасибо Серегину, которому привет, и про то, что если есть у него какие-то проблемы с контрактом, то их решат немедленно, и сразу стоит ли огорчаться. Ему не нравится штраф 15 огладов. Какие проблемы? Будет 10. Что еще? Не нравится 10 дней? Не вопрос. Будет месяц. Не нравится месяц? Хорошо, 3. Потому что мы вас так любим, Игорь Маркович. То, что вы такое наше гениальное приобретение, если Серегина увидите, передайте ему непременно привет. Что мы для вас, как видите, готовы буквально на все, и на семейные советы наши приходите все непременно, потому что без вас как-то скучно. Игорь слушал и понимал, противостоять этому напору он не сможет. И что самое печальное, не сможет никогда.